Глава 10. Оливия. Злые слезы застилали глаза, пока я, не разбирая дороги, мчалась в ночь. Мне хотелось оказаться как можно дальше от этого засранца Киллиана. И пусть у меня никогда не было к нему чувств, кроме ненависти, почему в качестве партнерши для своего последнего секса он выбрал именно эту суку Кэр? Наверное, именно это бесило и задевало меня больше всего. Холодный ветер бил в лицо, безжалостно трепал мои перья, и я начала жалеть, что совершила столь опрометчивый поступок и покинула королевскую резиденцию в одном тонком свадебном платье. С другой стороны, именно так и следовало поступить. Совесть за нарушение договоренности меня не мучила. Киллиан не сдержал своего обещания, и мои родители все еще были в опасности. Участь, которую приготовил им правитель неблагого двора, была хуже смерти». Час стремительного полета немного охладил мой пылающий разум, и, посмотрев вниз, я смутно узнала местность. Похоже, даже находясь в полностью невменяемом состоянии, я инстинктивно направилась к дому. Немного севернее была наша семейная резиденция, и, вероятно, мое тело само выбрало дорогу. В данный момент там никого не было. После того, как моих родителей обвинили в преступлении и взяли под стражу в Аркейне, я переехала в королевский дворец Киллиану и отпустила слуг в бессрочный отпуск. Я не боялась темного пустого дома, и, пожалуй, это был даже более предпочтительный вариант, чем все остальные. Не знаю, было ли это связано с королевской свадьбой, но на дорогах внизу было пустынно. Ни припозднившихся путников, ни животных, как будто все специально затаились. Тем лучше. Мне не нужны были свидетели. Конечно, я не сомневалась, что Киллиан в итоге постарается меня вернуть и, скорее всего, накажет за побег. Но я не собиралась долго оставаться на одном месте. Мой план был прост — отправиться в Аркейн и рассказать королю Сайлосу Ваалу обо всем, что произошло. Но для начала мне надо было прийти в себя и немного остыть. Возможно, принять ванну. Раньше утра... Киллиан не подумает меня искать, уверенный, что я вернусь сама. У меня не было сомнений, что я прекрасно справлюсь без слуг. Уж воду нагреть можно и магией, так же, как и приготовить перекусить. До имения Лау оставалось совсем немного, когда я заметила внизу какое-то движение. С высоты было видно лишь, что это не животное. Я не думала, что в этой случайной встрече могла таиться какая-то угроза, но щит вокруг меня вырос практически мгновенно. Наученная горьким опытом, я больше не доверяла доводам разума. Мои белоснежные крылья четко выделялись на фоне темного неба, и я была отличной мишенью для злоумышленника. Я решила просто лететь своей дорогой, не обращая внимания на случайных прохожих, когда мощный удар сотряс мой щит и разбил его на куски. Я замерла, с трудом поверив в происходящее. Мало кто в Конкордии мог сотворить подобное с высшей фейри, а значит... Я все еще была слишком высоко, чтобы разглядеть своего противника, но у меня практически не было сомнений, что это Альдер. Его магия была темна и смертоносна, и прежде чем меня окутало новое защитное поле, по крыльям ударило заклятие. Я без труда узнала эту магию, потому что с помощью него на всех землях Фейри производились казни. Крылья исчезли, и я камнем полетела вниз, совершенно бесшумно, потому что на крик не было дыхания. Ужас сковал меня, лишив голоса и воли к сопротивлению. Несколько раз перекувыркнувшись в воздухе, я попыталась призвать свою магию, но она была надежно заблокирована. Альдер всегда был хорошим убийцей и доводил начатое до конца. Похоже, забрав и уничтожив мое сердце, он решил на этом не останавливаться и лишить меня жизни. Но у самой земли, когда я крепко зажмурилась и приготовилась к удару, меня мягко подхватила воздушная магия и... бережно спустила вниз. Не устояв на ногах, я шлепнулась на ягодицы и в таком виде предстала перед Альдером. Он хмурился, глядя на меня. В серебристых глазах полыхала злость, и я слишком хорошо его знала, чтобы это выглядело как приговор. При падении мое платье задралось, обнажив ноги, но взгляд темного принца не опустился ниже моего лица. Похоже, его больше не волновали мои прелести. Вопрос о том, ради чего он позволил мне пожить еще немного, не успел сорваться с губ, так как мужчина тихо выдохнул. «Беги!» Решил поиграть со мной напоследок. «О, да, принц Ваал не принимал легких побед. Просто сбить меня и обрушить на землю было бы слишком просто. Он, вероятно, хотел в полной мере насладиться моим страхом, совершить свою месть, а потом покончить со мной каким-нибудь ужасным способом. но, глядя ему в глаза, я не хотела убегать, не могла заставить себя бояться. Сердце бешено стучало где-то в районе глотки, но не от страха, а от предвкушения. И когда магия Альдера начала медленно окутывать меня, подстегивая к действиям, я не двинулась с места. Если этот хищник хотел поохотиться, то я согласна была стать его добычей, потому что лучше так, чем вернуться к Киллиану. «И что же, счастливые невесты не празднуют свою свадьбу?» Мужчина склонился надо мной с мрачной усмешкой. «Не было никакой свадьбы». Мой взгляд скользнул по высокой фигуре. Сбежав из королевского замка, темный принц раздобыл где-то одежду. И пусть это были чьи-то обноски, даже в них он выглядел великолепно. И довольно чисто, значит, успел еще и помыться. Меня окутал его терпкий природный запах, и я сделала глубокий вдох, наслаждаясь этим сладким мгновением. Альдер разглядывал меня, склонив голову на бок. «Отчего же?» — процедил он. Я неопределенно повела плечами. «Рассказать, что Киллиан нарушил все наши договоренности, что пренебрег мною в день нашей свадьбы, решив, что я уже никуда не денусь, слишком унизительно. В любом случае, я здесь». Сидеть на земле было холодно, но подняться я пока не решалась, не доверяя собственным ногам. Голова еще немного кружилась после стремительного падения, когда мое сердце болталось по всему телу, будто ничем не закрепленное на своем месте. Желудок сжимался, но, к счастью, был совершенно пуст. «Знаешь, Лив», — спокойно сказал Альдер, — «я едва сдерживаюсь, чтобы не разорвать тебя на части за все, что ты со мной сделала». «И что тебя останавливает?» — спросила я тихо, зная, что если бы действительно хотел, он бы это уже сделал и не стал бы со мной разговаривать. «Я пришел к выводу», — хищная усмешка искривила красивые губы, — «что ты нужна мне живой. Что бы ни произошло на этой свадьбе, уверен, Киллиан захочет тебя вернуть». Без всякого сомнения. Я выше вздернула подбородок и натянула на лицо подобие улыбки. «Конечно, захочет», — согласилась я, надеясь, что ничем не выдала своей неуверенности. «Возможно, он уже летит сюда». Альдер даже бровью не повел. Он что, решил сразиться с Киллианом? Прямо так, один на один? Но король Конкордии, как бы горько это ни было признавать, вряд ли явится сам. Скорее всего, он пришлет сюда своих гвардейцев, которые с позором притащат меня обратно. И еще до окончания ночи я стану женой ненавистного ублюдка, после чего он меня жестоко накажет. «Зря ты не послушала меня и не убежала», — покачал головой темный принц. «Я же поклялся, что вы оба заплатите за то, что сделали». Очередная угроза, ничего нового, но ситуация не изменилась. В данный момент общество мужчины, который ненавидел меня каждой частичкой своей души, было предпочтительнее, чем близость Киллиана. «И?» — спросила я тихо. «Что дальше?» «А дальше?» Прямо рядом со мной из земли вырвалась лоза и обхватила сначала одно мое запястье, потом другое, и в итоге плотно стянула их вместе. «Мы поменяемся ролями. Ты станешь моей бесправной пленницей. Уверен, Киллиан захочет получить тебя обратно». «Захочет ли?» Я бесстрашно улыбнулась в лицо опасности, чем вызвало раздражение Альдера. Схватившись за лозу, мужчина рывком поставил меня на ноги. Я стиснула зубы от боли в запястьях, которую причинили путы, но не доставила темному принцу удовольствия своим криком. «Вокруг?» Как и прежде, было темно и тихо. Никто не придет мне на помощь. И Киллиан, как не больно было это признавать, вряд ли кинется на поиски. Если бы я была ему действительно дорога, он не стал бы так глупо нарушать свои обеты. С другой стороны, зачем он столько времени так настойчиво меня добивался? Чтобы получить и отвергнуть? Тогда зачем было вообще затевать весь этот фарс со свадьбой? Альдер с задумчивым видом огляделся по сторонам и, приняв какое-то решение, направился к лесу. Так как он все еще крепко держал лозу, сковавшую мои руки, мне ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Но во время падения я потеряла одну босоножку, и первый же шаг едва не закончился падением. Не знаю, как ему удалось это почувствовать, но темный принц в одно мгновение оказался рядом и подхватил меня прежде, чем я оказалась на земле. Я, не успев даже испугаться, удивленно моргнула. «Что это? Забота?» Но, похоже, Альдер быстро понял свой промах. Его руки разжались, и я все же упала, хорошенько приложившись бедром о корень дерева. С моих губ сорвалось тихое шипение, а на глаза едва не навернулись слезы. Лишь огромным усилием воли мне удалось сдержаться. «Аккуратнее можно?» Я скрыла свою внезапно вспыхнувшую обиду за агрессией. У меня не было права обижаться на Альдера после всего, что произошло. Мы оба причинили друг другу немало боли, и он не виноват, что смог вычеркнуть меня из своей жизни в то время, как я с этой задачей не справилась. «Что там у тебя?» Мужчина, присев на корточки, бесцеремонно откинул подол моего платья и тихо выругался, когда заметил пораненную босую ногу. «И что мне с тобой делать?» Я промолчала, разглядывая некогда белоснежный чулок, который успел не только испачкаться в крови и земле, но и порваться. Альдер задрал мою юбку так высоко, что были видны и кружевные резинки, и ажурная подвязка, и даже край тонких шелковых трусиков, которые Киллиану предстояло стягивать зубами в нашу первую брачную ночь. Взгляд принца Ваала опасно потемнел, как случалось всякий раз, когда мужчине нравилось увиденное. В моем сердце разлилось приятное тепло. Несмотря на ненависть, я все еще его возбуждала. Правда, похоже, он научился справляться со своими желаниями. Альдер удивительно бережно расстегнул вторую босоножку и, стянув ее с ноги, отбросил в сторону. Затем, подумав, схватился за подол моего платья и потянул. Тонкое кружево с треском поддалось, и половина юбки осталась лежать на земле. То, что осталось, едва прикрывало мои колени, но идти так действительно было бы проще. «Все, идем». Принц снова поднял меня на ноги и потянул за собой. Я шагнула на пораненную ногу, и мне даже удалось не поморщиться. «Ты это заслужила», — пробормотал он. «Ты это знаешь?» Я не ответила, полностью сосредоточившись на том, чтобы не пораниться снова. Светлые фейри, в отличие от темных, не обладали ночным зрением, и в данный момент я была практически слепа. Видимо, Альдер как-то по-своему расценил мое молчание, потому что с тихим рыком вдруг оказался рядом и подхватил меня на руки. Я перекинула связанные запястья через его голову и прижалась щекой к его груди, где под плотной тканью ровно и сильно билось сердце. «Куда мы идем?» — спросила я тихо, когда мы прошли уже достаточно большое расстояние, а Альдер даже не запыхался. В его руках было на удивление комфортно, как будто я была рождена как раз для них. «Я хочу подобраться как можно ближе к границе с Аркейном и открыть портал», — сказал принц. «В Конкордии нельзя больше оставаться». «А что ты делал у моего поместья?» Не заметить, где именно мы встретились, было сложно. «Хотел переждать там некоторое время». На удивление легко признался Альдер. «Я запомнил твой рассказ о родовом гнезде, Лау, и подумал, что он должен быть пуст. Твои родители в Аркейне. Ты стала подстилкой Киллиана. Вот я и решил направиться туда, прийти в себя, набраться сил, а потом...» «Что потом?» — с трудом выговорила я. «Подстилка Киллиана. Знал бы он, чего мне это стоило и насколько все оказалось бесполезно. Мои родители так и остались пленниками Аркейна». Я зря отдала свое тело этому самодовольному ублюдку. А потом вернуться и убить Киллиана. Ровным тоном закончил Альдер. «И тебя». «Что ж, отличный план». «А теперь передумал?» — спросила я. Лозы больно стягивали запястья, и мне никак не получалось просто отрешиться от этого ощущения. Может, стоило сказать, какой дискомфорт я испытывала из-за этих пут? Но что-то не давало мне просто так взять и попросить о чем-то темного принца. Похоже, я действительно боялась его. Только не действий, а злых слов, которыми он так же мастерски мог изрезать меня, как и при помощи ножа. «Передумал», — не стал спорить мужчина. «У меня появился план получше. Как только мы доберемся до моей личной резиденции, я отправлю весточку Киллиану, и он примчится, чтобы обменять тебя на жезл». Я хмыкнула, сильно сомневаясь, что Киллиан оценит меня выше драгоценного артефакта. Но даже если это случится, король Конкордии никогда не простит мне то, что ему пришлось расстаться с жезлом, и этого будущего я действительно страшилась. Когда ночной мрак немного рассеялся, мы, наконец, вышли из леса. Альдер опустил меня на влажную от росы траву, и я на несколько мгновений блаженно зажмурилась, впитывая это ощущение свежести и прохлады под своими ногами. Раненая стопа болезненно пульсировала, но фейри не имели дара исцеления, в отличие от многих других фракций, населявших Аркадию. У нас не было и регенерации, как у тех же вампиров и оборотней, поэтому, несмотря на условное бессмертие, нам приходилось быть осторожными. Скорее всего, такая уязвимость и толкнула Киллиана на безумный поступок. Он решил впитать магию волшебного жезла, чтобы увеличить собственную силу. К сожалению, эксперимент удался лишь частично. Король Конкордии действительно обрел могущество, но при этом практически уничтожил артефакт, который многие века подпитывал магией землю благого двора. Прохладный ветер ударил мне в лицо, когда я потянулась, разминая затекшие мышцы. Без рук Альдера на моем теле стало немного зябко, или, возможно, меня просто знобило после всего пережитого. Я кожей чувствовала, что темный принц, подобно хищнику, замер где-то за моей спиной и не решалась обернуться. С поляны, на которой мы остановились, открывался чудесный вид на горизонт, и я, не боясь помять или испачкать остатки платья, села прямо на траву и уставилась на далекую розовую полоску, что знаменовало собой начало нового дня и, возможно, рассвет моей новой жизни. Я глубоко вдохнула, наслаждаясь ощущением свободы. Это было странно — чувствовать скрепко завязанными руками и очень злым и мрачным Альдером, который опустился на траву в шаге от меня. Но даже с такого расстояния я могла чувствовать его близость, напряжение его большого сильного тела. И от этого у меня внутри все трепетало в сладком предвкушении. С самой первой встречи я знала, что этот мужчина станет моей погибелью, и каждый миг нашего счастья был омрачен моими опасениями, которые, как оказалось, все же были не напрасными. «Как твоя нога?» — спросил Альдер, и, не дожидаясь моего ответа, сел рядом и обхватил пальцами мою лодыжку. Щеки опалило румянцем, потому что раненая стопа была в крови и грязи, но темному принцу, кажется, не было до этого никакого дела. Он бережно провел пальцами по моей коже, пытаясь рассмотреть хоть что-то, и разочарованно покачал головой. «Осталось совсем немного». Он снова натянул на лицо свою непроницаемую каменную маску, какую всегда носил при неблагом дворе. «Как-нибудь дойдешь». Как будто у меня был выбор. Я усмехнулась и попыталась натянуть остатки платья на колени. Мои туго стянутые запястья попали в поле зрения Альдера, напоминая о его жестокости, и мужчина, поморщившись, немного ослабил путы. Я облегченно вздохнула, потому что это было действительно больно, несмотря на то, что руки уже начали неметь без притока крови. Я чуть было не поблагодарила его, но вовремя прикусила язык. Во мне все еще жила злость за предательство и то, что мое сердце все еще отчаянно сжималось каждый раз, когда я смотрела в самые красивые на свете глаза, уже не играло никакой роли. Когда небо окончательно посветлело, Альдер резко поднялся. «Пора идти», — сказал он и помог мне встать на ноги. Конкордия и Аркейн были небольшими соседствующими королевствами, и на то, чтобы добраться из одного в другое, не требовалось много времени. Поначалу наши территории были гораздо обширнее, но по мере того, как Аркадия заселялась другими существами и, в частности, людьми, нам пришлось потесниться. Большинство фейри предпочитали жить на нейтральных территориях, и только те, кто прочно держался за старые традиции, остались на своих исконных землях. Теперь, когда часть Конкордии поглотила пустошь, у благого двора осталось всего два пути — договориться с Аркейном или навсегда покинуть свою родину. Но в Аркадии нам нигде не было места. Среди вампиров и оборотней мы могли быть разве что жертвами, слишком неприспособленными к жизни за пределами своего безопасного королевства. Поэтому Киллиан приложил столько усилий, чтобы заполучить жезл и уничтожить пустошь. А я ведь так и не узнала, что дала его поездка, зато четко увидела разрушительное воздействие проклятия. Стоило нам с Альдером пройти чуть дальше. Изумрудная трава под ногами сменилась серым пеплом. Вместо высоких деревьев из земли торчали корявые черные остовы. И магия, окутавшая эту вымершую местность, была такой черной, что я бы не удивилась, увидев нежить. К счастью, наш путь лежал по краю проклятых земель, но даже того, что я увидела издалека, было достаточно, чтобы задуматься. Когда я последний раз была в нашем родовом поместье, пустошь еще не была так близко. Она росла и росла стремительно. Если Киллиан не сделает что-то в ближайшее время, от Конкордии ничего не останется. «Он не отдаст тебе жезл», — сказала я уверенно, не в силах оторвать взгляд от мертвой земли. «Тем хуже для тебя». Прозвучало в ответ, и Альдер бесцеремонно подтолкнул меня в спину, заставив двигаться дальше. Я старалась не хромать при каждом шаге, но пульсирующая боль в ноге становилась лишь сильнее. И это заставляло меня снова вспомнить, за что враги так сильно боялись Альдера Ваала. Он славился своей холодностью и бессердечием. Он был глух к мольбам и равнодушен к золоту. Его отец предпочитал держать его рядом, как верного цепного пса, потому что при всех своих прочих качествах его сын был честен и справедлив и чувствовал ложь и корыстные намерения. И все же то, как он поступал со мной, заставляя страдать от боли, казалось мне незаслуженным. Да, я была любовницей Киллиана, который наслаждался мучениями своего пленника, но при этом я была той, кто помог ему освободиться, применив разрушающие чары к кандалам. Разве этим я не заработала себе немного благодарности и снисходительности? По хмурому лицу Альдера ничего нельзя было прочитать. Он шел рядом, плотно стиснув зубы и глядя куда-то вдаль, но я знала, что от его внимания не ускользнет ни одно малейшее движение в округе. Опасность в виде патруля не могла застигнуть нас врасплох, но принц смог меня удивить, когда внезапно, без предупреждения, открыл портал и толкнул меня внутрь.